Глава 47. Сысоев едет недовольный, насупился, в руль вцепился. Видно, морда опухла и болит, но зато теперь он ведет свой крутой багги аккуратно, на барханы не запрыгивает. А уполномоченный его не трогает, дает ему остыть чуть-чуть, успокоиться, прежде чем завести с ним разговор о тех делах, что творятся в городе. Но до этого снова не доходит. В черноте ночной степи Андрей Николаевич видит две белые точки. Нет, он не ошибся, и ему не померещилось. «Стой!» — сразу рявкнул он. И так как мордатый дурак не среагировал, снова орет. «Стой!» — говорю. Сысоев останавливает квадроцикл, смотрит на него. Ну что еще? А Горохов выключает фары и глушит мотор. Он хочет покинуть кабину, но ключ оставлять мордатому? Нет уж. Он вытаскивает ключ зажигания, вылазит из машины и взбегает на ближайший высокий бархан. Андрей Николаевич снова видит, как в темноте мелькают две белые точки. Фары машины, которая перебирается через низкий бархан. Правильнее сказать, и еще две белые точки. Скорее всего, машин в барханах две. И это вдалеке от дороги. Кто-то таскается по степи. Ночью. Какого хрена? Уполномоченный ждет еще примерно минуту, пока не убеждается, что машины идут с запада на восток. Если это патруль, дело дрянь. Можно, конечно, дождаться, пока они уберутся подальше и проехать на юг, но когда они будут возвращаться, они 100% найдут след от протектора крутого багги. На сыром песке след получается отчетливый. Им его не просмотреть, если они не слепые. Можно было, конечно, рискнуть, будь у этого дурака его квадроцикл в исправном состоянии, но устраивать гонки, когда у тебя стучит вал, кажется, придется уходить пешочком, как и собирался, по камушкам, через заросли колючки, по кактусовым полянам пройти. Не оставив следов, можно. Но что тогда делать с мордатом? Отпустить? От одной этой мысли уполномоченный морщится. Эта конченая тля начнет делать звонки, как только доберется до телефона. Тащить его с собой? Он морщится еще больше. Рыхлый Дима не пройдет в хорошем темпе и пары километров. А потом начнет ныть и падать. Конечно, были еще способы обезопасить себя от этого урода, но то были способы достаточно жесткие. И он, пока не приняв решение, спускается с бархана и возвращается в машину. «Ну и что там?» — интересуется Сысоев невесело. Он, наверное, ждет, что уполномоченный вернет ему ключ зажигания и даже протягивает руку. Но тот не спешит отдавать ключ. «Ты мне объяснишь, что тут у вас происходит?» «Не знаю я», — почти грубо отвечает мордатый. «Врешь, врешь, сволочь, все ты знаешь». «Там, по-моему, патруль, они таскаются по степи». «И что?» — бурчит Дима. «А то, что дальше нам придется идти пешком». «Что? Идти? Куда? Мне тоже?» Сысоев весь на эмоциях. «Мне-то зачем это надо?» «Много вопросов», — сухо и спокойно отвечает ему уполномоченный. «Отвечу на один. Тебе придется идти со мной, чтобы не умереть прямо тут и прямо сейчас, потому что одного я тебя тут не оставлю. Так что выбирай». «Или идешь со мной, или...» — уполномоченный достает из кобуры револьвер. «Мы не уйдем от них», — вдруг говорит Сысоев, но ничего другого от него Горохов и не ожидал. А вот слегка истеричный тон мордатого его насторожил. Но он пытается его успокоить. «Уйдем, уйдем». Вообще-то он не был уверен. «Если бы шел один, а с этим...» Горохов думает, что его придется бросить в степи километров через 10, но оставлять его тут он точно не собирается. «Да ну, нет, не уйдем!» — почти ему в лицо орет Сысоев. И теперь у Андрея Николаевича нет сомнений, что он что-то знает. «Дима!» — почти вкрадчиво начинает уполномоченный. «Я тебе еще раз повторяю. Или ты идешь со мной, или умрешь. Умрешь прямо здесь. Ну или расскажешь, почему ты так уверен, что мы не сможем уйти». Но Сысоев молчит. И тогда уполномоченный наотмашь бьет его револьвером по лицу. Револьвер — железяка тяжелая, он сразу рассекает мордатому кожу на скуле. Кровь ручьем, капли летят и на панель, и на лобовое стекло. «А-а-а!» — Дима хватается за лицо. «Ты офигел?» «Ты, наверное, не знаешь, кто я», — спокойно продолжает Горохов. «И я предлагаю тебе этого не выяснять, иначе мне придется тебе бить час или два, пока ты мне не ответишь на мой вопрос. А вопрос мой, если ты забыл, таков. Почему ты думаешь, что мы не сможем пройти мимо патруля?» «Да потому», — почти в истерике орет Сысоев и снова замолкает. Он закрывает лицо руками. «Почему?» — — угрожающе повторяет Андрей Николаевич и замахивается на него револьвером. «Говори или бью еще раз». «У них дроны!» — зло выкрикивает Дима. «Какие дроны? На небе облака, луны нет, ночь. Почти ничего не видно». «Да такие!» — продолжает орать Сысоев. «Они знали, что сюда приедет какой-то охреневший людоед, которого просто так не взять, которого в пустыне не найти. Так они подготовили ночные дроны с тепловизорами, чтобы его уже не выпустить из города». «Они знали?» «В смысле знали?» «Как они могли узнать о приезде какого-то охреневшего людоеда? Это он о чем? Может, это какая-то путаница? Может, все-таки ищут не меня?» Признаться, то, что он услышал, его немного озадачило. Но задавать главный вопрос в лоб Сысоеву он не стал. Тот мог опять начать упираться, и потому уполномоченный спросил. «И когда же они узнали, что сюда приезжает охреневший людоед?» «Неделю, кажется. Да, дней 6 назад», — всхлипывает Дима, все еще держа руку у раны на лице. 6 дней назад?» Он сопоставил цифры. И тут по спине уполномоченного пробежал холодок. Это было очень-очень-очень странное совпадение. И после этих странных совпадений настало время для главного вопроса. «Дима, дорогой, а теперь скажи мне, кто привез в Серов весть о том, что сюда едет охреневший людоед?» Уполномоченный думал, что Сысоева снова придется бить, но тот вдруг почти крикнул ему с раздражением. «Мережка, вот кто!» Эта фамилия даже не зацепила его сознание в первую секунду. Уполномоченный не смог среагировать на нее правильно, потому что логическая связь между этим именем и фактом доставки в Серов информации находились в разных плоскостях. Они не могли найти своего пересечения. И поэтому Горохов уточнил. «Мережка? Какой Мережка?» «Да ваш Мережка. Ваш Денис, который... Правда, всем он представляется как Петя Уваров. Но я-то знаю, на чье имя отправлять переводы в Соликамский банк». Опять проорал Сысоев. И тут же, понизив тон, продолжил. «Слушай, давай уедем отсюда. У них тут ночные дроны. Заметят нас, нам конец. Им приказано с тобой не разговаривать, мочить сразу. Ни вопросов, ни ответов. Стрелять и все. Они и меня прикончат заодно. Давай свалим отсюда. Пожалуйста, а?» Но уполномоченный его словно не слышал. У него в голове начали складываться в большую картину все непонятные факты. И нападение на него в Губахе, и расстрел его грузовика на трассе, и поиск его в гостиницах в Новой Ляле, и слова Сысоева про Дениса Мережко, который, в общем-то, был ни много ни мало заместителем начальника отдела дознаний самого товарища Пожеванова. И настоящим украшением сложившейся картины была та незабываемая реакция самого комиссара на сообщение Горохова, что он направляется в Серов. И последним камнем фундамента его теории был и маячок на моем грузовике, такой же, как у меня, с того же склада, наверное. «Слушай, я не знаю, как тебя звать», — продолжал ныть Дима, — «но нам нужно сваливать отсюда. Они ведь нас найдут и в натуре пристрелят. Дай ключи». Андрей Николаевич сделал глубокий вздох и, поглядев на него, произнес. «Слушай, Дима, а что лично тебе сказал Мережко насчет меня? Про тебя? Он...» — вспоминал Сысоев. — Сказал, что приедет упырь из Соликамска, спросит про дешевый бензин оптом, и чтобы я его, то есть тебя, задерживал и сразу позвонил Уханову. А Уханов — это начальник охраны Юры. Он молча протянул Сысоеву ключ зажигания. — Фары не включай. — А тогда как? Мордатый хватает ключ и заводит двигатель. — А так, — сухо ответил уполномоченный. — Поехали потихоньку. Надо было Горохову в этой ситуации самому сесть за руль, но он находился сейчас в таком странном состоянии, что ни о чем и думать не мог. У него словно почву из-под ног выбило, и вся его незыблемая до сих пор картина мира разваливалась на куски и ошметки. Не было больше монолита трибунала, той оси, которая еще как-то удерживала разваливающийся мир юга от полного хаоса. Не было больше товарищей, на любого из которых можно было положиться, как на себя. А вот вопросы были, много было вопросов. «Так, говоришь, Мережко сюда 6 дней назад приезжал?» «Да», — пыхтит Дима, — «приехал к Юре, а потом и ко мне заглянул. Начал про тебя разливать, про то, какой ты опасный. Говорил, что если ты приедешь к нам, то Юру завалишь. Мол, у тебя на него заказ». «Заказ? Не ордер?» — переспрашивает уполномоченный. «Так и сказал, заказ?» «Так и сказал, заказ, а не ордер. То есть...» «В смысле, ты где-то халтуру со стороны взял на Юру? То есть ты тут не от конторы будешь, а по своим делам. Юра перепугался, стал готовиться. Всякий бы перепугался. Это понятное дело. Но зачем это все Мережко было нужно? А с чего это ты Мережко долю засылаешь? Интересуется уполномоченный. Ну, с моей электростанции, еще там, с кое-каких дел, мнется Дима. С полыни, с оружия, уточняет Горохов. Нет, сразу и четко отрезает Сысоев. Это темы серьезные, я в них даже не лезу. Это все темы Юры и его людей. И он... Тут квадроцикл налетает на бархан и их обоих подбрасывает в креслах. «Не гони, идиот!» — ругается Горохов. «Так не видно ж нифига без фар!» — огрызается мордатый. «Не дави на педаль, езжай тихонько, и все будет видно», — говорит Андрей Николаевич, и пока у Сысоева развязался язык, продолжает спрашивать. «А от Юры Мережко тоже что-то получает?» «От Юры?» «От Юры вряд ли. Юра вашим старшим отчисляет». «Старшим? Это он про кого?» На Горохова вдруг накатывает волна необыкновенной злости. Он едва сдерживается, чтобы еще раз не врезать револьвером по тяжелой башке этого урода. Но он только спрашивает. «Это каким еще старшим?» «Да откуда мне знать-то?» Развязно или скорее с раздражением отвечает Сысоев. «Я вообще, кроме Мережка, из ваших никого не знаю. Но Юру сюда точно поставили ваши. Они его Алевтине представили. Алевтина и не пикнула против. Понимала, с кем дело имеет». «Алевтина — это которая прохладой владеет?» «Ну, там у нее вроде как офис. На самом деле она с северными торгует через болото. Все связи у нее в руках. У нее за болотом то ли сын, то ли еще какая-то родня. Хрен ее маму знает». В общем-то, для этого, вот чтобы это все услышать, уполномоченный сюда и ехал. И было очень на то похоже, что кто-то в трибунале был сильно не заинтересован, чтобы он сюда добрался. Это объясняло все его недавние приключения. А еще Горохов боялся, что Сысоев перестанет говорить, поэтому теперь он обращался к нему мягче. «Слушай, а при Алевтине Кирим еще какой-то есть?» «Есть, серьезный он. Чем занимается, не знаю. Про то лучше даже не спрашивать. Оружием? Говорю же, не знаю». И тут их квадроцикл в очередной раз влетает в бархан, въезжает на него правыми колесами и едва не переворачивается. Тут же глохнет. Но перед этим сзади из-под днища слышится сильный металлический удар. Горохов ничего не говорит. Он не хочет, чтобы Сысоев замолчал, а тот матерится и крутит ключ зажигания. Мотор снова заработал. Дима включает передачу, газует. И снова из-под днища доносится серия частых металлических ударов. А машина лишь дергается, колеса работают, роют и раскидывают мокрый песок, но только те, что слева. Все, выворотил вал, идиот. Сысоев и сам это понимает, и начинает причитать. «Все, приехали. Но зачем ты меня с собой потащил?» И, не дожидаясь ответа, он распахивает дверь и выскакивает из кабины так проворно, что уполномоченный даже не успевает его схватить за пыльник. «Стой! Куда ты?» Но Дима бежит в темноту. Андрей Николаевич глушит двигатель, надевает респиратор. Во влажном степном воздухе много едкой пыльцы, от которой можно заболеть. И уже потом выбирается из машины и идет за Сысоевым. Нет, не бежит. Он не боится его потерять, так как знает, что Дима, грузный и рыхлый, не пробежит и 200 метров. Он топает и пыхтит, и Горохов различает его черную фигуру в свете звезд. Дурак спотыкается на кучах песка, скользит в грязи и уже выдыхается, замедляя бег. Горохов, взобравшись на один из барханов, глядит на огни города. 5 километров, может быть 6, не больше. Тем не менее, с этим пузатым идиотом тащиться до города придется 2 часа. Если патруль вернется, и у него и вправду есть коптеры с тепловизорами, то брошенный квадроцикл будет найден со 100% гарантией. А значит, ребята приедут сюда и пойдут по следу. Но что еще хуже, они свяжутся с людьми в городе. И те начнут стягиваться сюда отовсюду. Горохов задумался. Задумался всего на несколько секунд. Он понимал, что от коптеров с тепловизорами ему не уйти, не дай бог один такой на него налетит. И то, что Сысоева будут искать, это тоже было ясно. И это даже хорошо, что он решил бежать сам. Если их начнут искать, преследователям придется потратить на него часть ресурсов, а значит и времени. Но что сейчас делать ему самому? В степь уйти пока не получается. Для этого ему потребуется надежный и желательно быстрый транспорт. Возвращаться в город, в котором по улицам рыщут патрули, затаиться там, попытаться найти попутку? У него была заветная монетка от пророка. Да, ее можно было использовать. Наверняка в Сурове есть приход в светлые обители. Но, если честно, он почему-то не рассматривал эту возможность. Горохов не был уверен, что местный святоша не сдаст его властям. В общем, у него оставался всего один вариант, и он казался ему вполне рабочим. Андрей Николаевич вытащил из-за спины чехол и достал из него винтовку. «Раз уж вы всерьез, то и я буду серьезен», — загнал патрон в патронник и поставил оружие на предохранитель. Сысоев бежал ровно на север, поэтому Андрей Николаевич взял чуть правее, на северо-восток. Он рассчитывал быть в городе через полчаса. Окончание следует.